Глава 5. Дошкольный и младший школьный возраст. От 5 до 10 лет. Чего ожидать? Страхи становятся более реалистичными. Тревоги детей переходят от воображаемых к более конкретным, связанным с опасностью, которая грозит им или другим людям. Типичные опасения включают автомобильные аварии, проникновение вора в дом и смерть. Переживания из-за школы. Дети начинают переживать из-за оценок и успеваемости, особенно к концу этого этапа. Улучшение когнитивных способностей. Мозг развивается, и дети начинают заглядывать дальше в будущее. Поэтому их беспокойства зачастую начинаются со слов «А что если?» и касаются того, что может произойти. Трудности. Налаживание отношений со сверстниками. Многим детям довольно сложно выстраивать дружеские отношения. Если тревога влияет на общение, ребенку трудно заводить друзей и осваивать важные социальные навыки. Решение школьных проблем. На этом этапе учеба становится интенсивной, приходится выполнять требования учителей, делать домашние задания, сдавать экзамены, а спать получается гораздо меньше, и это трудно для многих детей. В некоторых случаях тревожность начинает влиять на успеваемость. Беспокойство по поводу оценок и заданий может усугубляться перфекционизмом и низкой толерантностью к фрустрации. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Будьте честными. Давайте ребенку информацию, соответствующую его возрасту. Не обязательно каждый раз перечислять подробности, но не лгите ему о том, что ему может не понравиться. Исправляйте ошибочную информацию, которую он мог услышать где-то еще, даже если вам это тяжело, и вы не знаете, как говорить на сложные темы. Остерегайтесь ловушки заверений. Возможно, вы считаете, что повторять «все будет хорошо» полезно. Однако чрезмерные заверения усиливают неуверенность, и дети начинают нуждаться в еще больших заверениях. Вместо этого поддержите ребенка и ограничьтесь только одним заверением. Объясните детям, что такое эмоции. Дети школьного возраста вполне могут понять связь между мыслями, поведением и физическими ощущениями. Укажите на некоторые проявления их эмоций. Например, похоже, твои переживания всеми силами стараются помешать тебе пойти на эту вечеринку. Или твое дыхание сейчас заметно участилось. Так проявляется тревожность. Информация для повторения. Мой ребенок тревожный? Глава 1. Повторно пройдите тест на тревожность, чтобы определить сегодняшние симптомы тревожности у вашего ребенка. Поговорим об эмоциях. Глава 3. Умение говорить об эмоциях ребенка помогает обсуждать его переживания и реже уступать его тревожности. Общение. Как использовать слова поддержки? Глава 4. Эти навыки пригодятся вам, когда в конце этой главы вы будете менять свое поведение. Распорядок дня как прочный фундамент. Глава 3. Советую вернуться к этому разделу, если у вас возникли трудности с распорядком дня. Особое время. Глава 3. И особое время продолжения. Глава 4. Особое время играет важную роль в поддержании эмоциональной связи с ребенком во время внесения каких-либо изменений. Важность постановки целей. Глава 2. Вспомнив или переосмыслив цели для вашего ребенка, вы создадите предпосылку для совместной работы над этими задачами, применяя навыки из этой главы. Помогаем ребенку менять поведение. В этой главе мы ставим перед собой две цели: научиться менять поведение по отношению к тревожному ребенку и вовлекать ребенка в процесс преодоления его тревожности. Маленькие дети зависят от родителей, которые должны помочь им справиться с тревожностью. Вот почему навыки, которые мы обсуждали до сих пор, касаются изменения вашей реакции на детское поведение. В школьном возрасте дети начинают меньше зависеть от вас, однако вы по-прежнему можете помочь своим детям с тревожностью, поэтому создавайте условия для ее успешного преодоления. Придерживайтесь основных стратегий, таких как слова поддержки, называние эмоций и особое время. В этой главе вы научитесь прямо говорить с детьми об изменении их деструктивного поведения и эмоций, чтобы дети тоже могли поработать над этой задачей. Но разговор мы начнем с вас и вашей реакции. Моделирование. Перемены начинаются с вас. Дети постоянно исследуют окружающий мир и наблюдают за своими родителями, чтобы понять, как реагировать. Ваше поведение становится примером для ребенка, хотите вы этого или нет. Приведу пример. Мой муж не переносит пауков. Когда мы переехали в новый дом, то обнаружили, что в нашем городе есть сезон паукообразных сверчков. Каждый год, примерно в течение 2 недель, эти крупные насекомые, напоминающие пауков, появляются в подвалах домов. Более того, они прыгают в непредсказуемых направлениях, если приблизиться к ним, что, конечно, совсем не вызывает восторга у моего мужа. Все было нормально, пока у нас не появились дети. Оказалось, что привычка вскрикивать при виде насекомого и напрягаться всем телом, чтобы раздавить его, стала образцом поведения для детей. Они точно так же стали реагировать на любое крупное насекомое. Мы довольно быстро поняли, что это совсем не то, чему мы хотим их научить, и что нужно искать другой подход. Тогда муж стал говорить: «Мне очень не нравится этот жук, но я знаю, что я больше и сильнее его». Он перестал повышать голос, спокойно подходил к насекомому и избавлялся от него. Согласитесь, никому не понравится, если в его подвале будут жить огромные прыгающие жуки. Это не избегание, а обычная борьба с насекомыми. Я привожу этот пример, потому что демонстрация спокойствия и смелого поведения — огромная помощь тревожному ребенку. Конечно, это нелегко. С возрастом дети становятся еще внимательнее к вашим реакциям, и тогда особенно важно показывать здоровые модели поведения. Вы по-прежнему имеете право на свои чувства, но важно показывать ребенку именно ту реакцию на эмоциональные триггеры, которую вы ожидаете от него. Это означает умение подбирать уместные слова, работать над устранением собственных привычек избегания и находить силы смотреть в лицо тому, что вызывает у вас тревогу. Хотите, чтобы ребенок справлялся со сложными задачами? Покажите ему, как это делать. Что плохого в чрезмерной родительской опеке? Стремление оградить своего ребенка от всего неприятного и естественно, и в то же время вредно для его развития. Большинство родителей думают о том, что плохого может случиться, если ребенок рискнет, но редко задумываются, а что будет, если он никогда не будет рисковать. Дети многому учатся, действуя самостоятельно. Это развивает способность решать проблемы и пробовать новое. Когда родители постоянно вмешиваются, дети лишаются возможности исправлять свои ошибки самостоятельно. В итоге тревожный ребенок будет прибегать к вашей помощи при малейших трудностях, ожидая, что вы решите все за него. Если вы расчищаете дорогу, убирая любые препятствия, вы лишаете ребенка главного. уверенности, что он может справиться сам. Чтобы преодолеть склонность к гиперопеке, попробуйте следующие техники. Первое. Медленно сосчитайте до 5, прежде чем вмешаться. Например, ребенок говорит: «Папа, я не могу дотянуться до вкусняшки». Сделайте глубокий вдох и сосчитайте: 1 гипопотам, 2 гипопотама. Вы удивитесь, как часто дети решают проблему сами, если дать им время. Второе. Выберите небольшое задание, требующее самостоятельности. Обсудите с ребенком, что он может сделать сам. Например, нарезать овощи, забрать почту или принять душ. Заранее проговорите план, а потом устранитесь и позвольте ему выполнить задачу так, как получится. Третье. Что бы сделал мой друг? Подумайте, кто из вашего окружения придерживается более свободного подхода к воспитанию? Вспомните, кто заботится о безопасности, но не следит за каждым шагом, как вы. Когда вы хотите вмешаться, спросите себя: «Что сделал бы мой друг?» Это поможет понять, действительно ли опасна ситуация, или вы спешите помочь там, где ребенок может справиться самостоятельно. Поощрять детей рисковать нелегко. Обязательно анализируйте свои эмоции, применяйте техники преодоления тревоги. И помните, ваши дети учатся на вашем примере. Как изменить тревожные мысли? Говорите о тревожности. Одна из главных идей этой аудиокниги — необходимо говорить с детьми о неприятных вещах. Когда тревожность начинает мешать ребенку, поговорите с ним об этом. Он должен осознавать проблему и учиться справляться с ней вместе с вами. Проще всего обсуждать конкретные ситуации, а не рассуждать в общем. Например, Минди жалуется на боль в животе. Но только в школьные дни, как только отвозите ее на машине, боль волшебным образом исчезает. Сол отказывается ходить в гости к лучшему другу, потому что там появилась собака, а Сол их боится. Перед сном Хулио просит проверить, заперта ли входная дверь, и каждое утро спрашивает об этом же. Такие конкретные примеры и следует обсудить. Воспользуйтесь следующим планом, чтобы поговорить с ребенком о его тревоге. Первое. Выберите подходящее время. Разговор не должен быть эмоциональной реакцией на тревожное поведение. «Ты уже 3 раза спрашивал про дверь. Нам нужно поговорить об этом прямо сейчас». Лучше запланируйте разговор в спокойной, нейтральной обстановке, когда все контролируют свои эмоции. Не бойтесь специально выделять время для сложных разговоров. Некоторые родители думают, что формальный разговор усилит тревожность ребенка. Как показывает мой опыт, такое редко происходит. Ваш ребенок и так уже тревожится, поэтому, когда вы проявляете готовность открыто обсудить эту тему, вы даете ему понять, что это важно. Второе. Опишите то, что видите. Подготовьтесь заранее и опишите конкретные проявления тревоги, которые заметили у своего ребенка. Используйте навыки описания из особого времени, чтобы поговорить о том, что вы наблюдаете. Используйте такие фразы: «Вчера вечером мы видели, что…» или «Мы заметили, что…» Ваши наблюдения должны быть объективными. Избегайте оценочных слов и не припоминайте ребенку все случаи тревожности с момента его рождения. Сосредоточьтесь на чем-то одном и говорите по существу. Третье. Валидируйте чувства ребенка. Скажите, что понимаете, как трудно жить с тревогой, и что вы верите в его способность управлять своими эмоциями. Если ребенок не готов говорить, не принуждайте его открыться. Дайте понять, Вы видите его проблему и готовы помочь всем, чем сможете. Четвертое. Обозначьте свои ожидания. Если у вас есть план, скажите, чего ждете от ребенка. Это не повод для споров. Не вступайте в дискуссию с ребенком о том, действительно ли проблема является проблемой. Если плана пока нет, то просто дайте ребенку почувствовать, что вы понимаете его и поддерживаете. Это тоже важная цель. Скажите, что подумаете, как ему помочь, и вернетесь к этому разговору в другое время. Позже в этой главе мы поговорим о том, как составить план по преодолению тревожности. Пятое. Завершите разговор на позитивной ноте. Поддержите ребенка. Чем чаще он будет смотреть в лицо своим страхам, тем легче будет с ними справиться. Дайте ребенку понять, что вы всегда рядом и готовы помочь ему в любой ситуации. Говорим о тревожности. Практический пример. Приведем пример того, как можно спланировать и провести разговор о тревогах вашего ребенка. Шаг первый. Выберите время для разговора. Вы и ваш партнер решили, что в пятницу после школы самое подходящее время для разговора с Мари. Обычно она спокойна перед выходными, и если она расстроится, у нее будет целых 2 дня, чтобы успокоиться. Вы заранее обсудили это с партнером и определили проблему. Мария каждый вечер много раз спрашивает вас обоих, заперли вы дверь или нет. Злится и беспокоится, если вы не отвечаете. Шаг второй. Опишите, что вы видите. В пятницу вы оба садитесь с Мари и говорите. «Мы заметили, что ты спрашиваешь меня и папу, заперли мы дверь на ночь или нет. Похоже, ты беспокоишься, если мы не отвечаем или не проверяем сразу». Шаг третий. Валидируйте чувства ребенка. Вы говорите, Мари, «Мы понимаем, что тебе неприятно. Ты не можешь сразу узнать, заперта ли дверь». Но мы уверены, что ты достаточно храбрая, чтобы справиться с этим. Шаг четвертый. Обозначьте свои ожидания. Мама продолжает. Мы с папой придумаем, как помочь тебе с этой проблемой, потому что очень любим тебя и не хотим, чтобы ты постоянно переживала, закрыта ли дверь. Наша задача — обеспечить твою безопасность, и мы будем всегда это делать. Шаг пятый. Завершите разговор на позитивной ноте. Мама и папа говорят Мари, мы любим тебя и очень гордимся, что ты такая храбрая. Как поговорить о тревожности вашего ребенка? Это упражнение научит вас говорить о переживаниях. Запишите свои ответы и потренируйтесь подбирать правильные слова, оставаясь спокойным и нейтральным. Первое. Выберите время для разговора. Учитывайте свой график и расписание ребенка. Когда лучше всего обсудить проблему? Второе. Опишите, что вы видите. Какое именно тревожное поведение вы наблюдаете у ребенка? Запишите это, чтобы отточить формулировки, которые вы хотели бы использовать. Помните, что нужно выбирать нейтральные слова и объективно описывать поведение. Третье. Валидируйте чувства вашего ребенка. Что вы можете сказать, чтобы признать эмоции ребенка и поддержать его? Помните, что проблема не в чувствах вашего ребенка, а в их избегании. Определите и признайте эмоции, но сосредоточьтесь на изменении поведения. Четвертое. Обозначьте свои ожидания. С помощью каких шагов вы решите эту проблему? Скажите, о чем именно вы просите своего ребенка или что сделаете сами. Если у вас пока нет плана, сообщите ребенку, что вы вернетесь к этой теме позже. Пятое. Завершите разговор на позитивной ноте. Каким недавним поступком ребенка вы гордитесь? выразите конкретную похвалу ребенку и его способностям. Как логика помогает бороться с тревожными мыслями? Не все дети хотят открыто говорить о своих тревогах. Однако почти всегда они ждут от родителей определенной реакции на свои переживания. Если ваш ребенок готов поговорить о своих переживаниях, помогите ему включить рациональное мышление и постепенно скорректировать привычный ход мыслей. Наши мысли напрямую влияют на то, что мы чувствуем. Если научить ребенка критически относиться к своим мыслям, ему будет гораздо легче справляться со страхами. Исправьте неверную информацию. Не стоит предполагать, что ваш ребенок понимает, как устроен мир. Не бойтесь восполнять пробелы в его знаниях. Важно убедиться, у ребенка есть вся необходимая информация о том, что вызывает его тревогу. Если ребенок боится авиакатастроф или похищения, вполне возможно, что он просто не осознает, насколько редки такие события на самом деле. Избегайте формальных фраз вроде «летать безопасно», «не переживай». Ребенок действительно переживает, и советовать ему перестать это делать значит не признавать его чувства и требовать невозможного. Позвольте ребенку задать все вопросы, которые у него возникнут, и будьте готовы, что позже у него появятся новые. Разговоры с детьми редко бывают линейными. Вы можете дать ребенку информацию и подумать, что тема закрыта. Но спустя какое-то время ребенок вернется к ней с неожиданным вопросом. Будьте открыты к диалогу и старайтесь давать понятные, честные ответы. Что произойдет, если... Иногда нам кажется, что мы прекрасно понимаем, чего боятся дети, ведь их страхи выглядят очевидными. Но дети — существа необычные, непредсказуемые и удивительные. Это значит, что они мыслят иначе, чем взрослые, и их тревоги далеко не всегда связаны с тем, что мы считаем очевидным. Например, некоторые дети боятся находиться в высоких зданиях не из-за высоты, а потому что огромная горилла может взобраться на небоскреб и разрушить его. Лучше спросить прямо, чего боится ребенок. Однако помните, что не все дети могут объяснить свои тревоги и осознают их до конца. В таких случаях полезнее сосредоточиться не на бесконечных расспросах, а на стратегиях изменения поведения. Избегайте раз за разом спрашивать, чего же ты боишься. Помните, что страх проявляется не только в мыслях, поэтому есть разные пути помочь ребенку. Если ребенок осознает, чего он боится, обсудите с ним, что произойдет, если его опасения сбудутся. Каковы наиболее вероятные последствия его тревожных мыслей? Каков худший сценарий? Есть ли другие возможные варианты развития событий? Сможет ли он справиться с последствиями, которых он ожидает? Иногда худший сценарий оказывается не таким страшным, как кажется на первый взгляд. Но мы этого не осознаем, потому что останавливаемся на первом чувстве тревоги и думаем: «Я должен перестать это чувствовать», вместо того, чтобы задуматься, о чем на самом деле сигнализирует наше беспокойство. Это можно назвать эффектом волшебника из страны Оз. Когда Дороти и ее друзья впервые встречают всемогущего волшебника, его громогласный голос вызывает у них ужас и трепет. Когда они начинают подозревать что-то неладное, звучит приказ: «Не обращайте внимания на человека за занавесом». Другими словами, сосредоточьтесь на том, что происходит прямо перед вами, а не на самом деле. Когда герои все же преодолевают свои страхи и решаются заглянуть за занавес, они обнаруживают, что всемогущий волшебник — обычный старик, дергающий за рычаги. Я уверена, что с детьми нужно быть честными. Однако в разговоре с маленькими детьми допустимо делать акцент именно на их безопасности. Всегда есть крошечная вероятность того, что с ребенком или с близким ему человеком произойдет что-то ужасное. Но лучше сказать: «Ты в безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы так и было». Стратегия «И что тогда?». Чтобы определить наихудший сценарий, используйте стратегию «И что тогда?». Приведем пример применения этой техники. Эмма боится, что ее забудут забрать из школы. Каждое утро она спрашивает маму, заберут ли ее и когда. И после уроков первой выбегает из школы. Если мама опаздывает даже на несколько минут, Эмма начинает паниковать и бежит к учителю, чтобы позвонить маме. Мама сначала пыталась успокоить Эмму, убеждая, что никогда не забудет ее в школе, но это, похоже, не избавило Эмму от переживаний. Тогда мама спросила ее, чего она боится. И Эмма ответила, что нервничает из-за того, что ее могут оставить в школе. Мама спросила, и что тогда произойдет? Эмма никогда раньше не задумывалась об этом. Они поговорили о том, что такого еще не случалось, чтобы ребенка забыли в школе, и ему пришлось там ночевать. Они поговорили о том, что некоторые учителя добрые и помогут Эмме, или отвезут ее домой. Или, возможно, кто-то из школы позвонит ее папе и узнает, что произошло. Эмма все еще беспокоилась о том, что ее не заберут, но при этом поняла, что она, скорее всего, справится, если такое действительно произойдет. Представьте, что, задавая вопрос «И что тогда?», вы перебираете звенья цепи, пока не дойдете до конца. Зачастую приходится задавать этот вопрос несколько раз, чтобы добраться до наихудшего сценария. Разговор с ребенком может выглядеть следующим образом. Ребенок: «Я боюсь собак». Родитель: «А что произойдет, если ты подойдешь к собаке?» Ребенок: «Я испугаюсь». Родитель: «И что тогда?» Ребенок: «Может быть, она меня укусит?» Родитель: «И что тогда?» Ребенок: «Наверное, мне понадобится пластырь». Родитель: «И что тогда?» Ребенок: «Наверное, мне придется поехать к врачу». Родитель: «И что тогда произойдет?» Ребенок: «Наверное, больше ничего, но я не люблю врачей». Родитель: «Но ты ведь уже не раз справлялся с такой ситуацией». Ребенок: «Да, наверное, я справлюсь. Может, собаки не такие страшные, как я думал». Логика не решает всех проблем. Хотя последние несколько техник основаны на попытке преодолеть тревожные мысли с помощью логики, имейте в виду, тревожность часто побеждает логику, особенно когда ребенок уже находится внутри тревожной ситуации. Оптимальное время для применения рациональных стратегий — до или после тревожной ситуации, когда все спокойны и эмоции не зашкаливают. Вы можете подробно объяснить ребенку, что самолеты не падают с неба просто так, а потом услышать: «А вдруг именно мой самолет возьмет и упадет с неба?» Логическое понимание еще не означает, что тревога исчезнет. Ребенок может задавать одни и те же вопросы по 100 раз или искать подтверждение своей тревоги. Если бы с помощью логики можно было устранять тревогу, все давно уже избавились бы от нее. К сожалению, это не так. Вот почему, если ваш ребенок логически понимает, что опасности нет, но все равно задает одни и те же вопросы, нужно переключиться на другие методы, а не пытаться успокаивать его каждую секунду. Как вместе с ребенком справиться с тревожностью? План совместной работы. некоторые дети готовы активно участвовать в изменении своей жизни. Если ребенок хочет бороться с тревожностью, вовлеките его в совместную работу, используя следующий план. Первое. Сформулируйте цель. Над чем ваш ребенок хочет поработать? Подумайте, на каком поведении следует сосредоточиться с практической точки зрения. Трудно измерить такое понятие, как «меньше переживать», поэтому постарайтесь быть как можно более конкретными. Можно вернуться к SMART-целям, так как это полезные рекомендации для постановки задачи. Например, цель Софии — спать одной в своей комнате, что у нее пока не получается делать, но хотелось бы. Второе. Выберите один шаг для практики. Помогите ребенку разбить его цель как минимум на 4 небольших шага. Для Софии это может выглядеть следующим образом. Оставаться в моей постели одной в течение 15 минут после того, как меня уложат спать. Выходить из комнаты только 2 раза за ночь. Полностью закрывать дверь спальни перед сном. Оставаться в постели в течение 45 минут после того, как меня уложат спать. Вместе решите, какой самый реалистичный шаг. Лучше выбрать легкий первый шаг, чем видеть, как ребенок терпит неудачу, поскольку задача оказалась непосильной. Любой прогресс в достижении цели — это замечательно. Если ребенок посмотрит на список задач и решит, что не справится с ними, придумайте что-нибудь попроще. Третье. Обсудите награду. Гораздо проще выполнять сложные задачи, когда за это положен приз. Это касается не только детей. Я постоянно награждаю себя за достижение целей. Если я достигла важной вехи на работе, почему бы мне не побаловать себя чашечкой изысканного кофе? Награждать ребенка за выполнение шага, который вы совместно выбрали, отличный способ поддержать его мотивацию. Выбор эффективных вознаграждений. Чтобы выбрать оптимальную награду, помните следующее. Награды должны быть последовательными. Будьте готовы давать их каждый раз, когда ваш ребенок успешно выполняет задание. Если вы обещаете подарок за то, что он всю ночь спал в своей постели, убедитесь, что этот подарок есть в доме и готов к вручению. Награды выдаются после выполнения задания. Не награждайте ребенка заранее. Лучший способ мотивировать — дать награду после достижения цели. Избегайте наград за несколько дней подряд. Например, вы пообещаете приз, если ребенок 10 дней подряд будет спать с закрытой дверью. Но если на 9-й день он оставит дверь открытой, он может расстроиться и сдаться, решит, что зря старался. Лучше награждайте за определенное количество дней желаемого поведения, даже если дни не идут подряд. Таким образом, ребенок не потеряет все свои достижения, если пропустит один день. Используйте небольшие мотиваторы для больших призов. Давайте ребенку забавную наклейку за каждое успешное выполнение задания, а за каждые 5 наклеек — 1 приз. Наклейка тоже служит небольшой наградой. Всегда связывайте награду с конкретной похвалой за поведение. Скажите, ты получаешь это лего, потому что отлично справился с задачей и не вставал с кровати ночью, хотя тебя это тревожит. Я так горжусь тобой. После того, как вы поможете своему ребенку сделать первый шаг к цели, повторите тот же процесс для следующего шага. Сосредоточьтесь на практике и последовательности. Поддерживайте при каждой возможности. Хвалите любые действия, направленные на достижение цели, даже если ребенок не достиг ее. Чем больше ребенок практикуется, тем легче станет задача и тем лучше он будет с ней справляться. Односторонние меры для помощи ребенку в борьбе с тревожностью. Что такое уступки? Хорошие родители гибко подстраиваются под потребности ребенка, и это правильно. Но в случае тревожности подход меняется. Иногда требуется действие, которое вы не стали бы предпринимать в отношении детей без признаков тревоги. Уступки — это все, что вы делаете для ребенка, чтобы временно облегчить страдания тревожного ребенка. Такие шаги действительно приносят кратковременное облегчение, но мешают ребенку учиться самостоятельно справляться с тревожностью. Чем реже вы идете на уступки, тем меньше тревожность и тем легче ребенку преодолевать проблемы в долгосрочной перспективе. Приведем несколько примеров уступок. Отвечать на один и тот же вопрос много раз, несмотря на то, что ваш ребенок уже знает ответ. Забирать дочь из школы на машине, а не отправлять ее домой на автобусе. Сидеть с сыном, пока он не уснет. Готовить ребенку особый завтрак, обед, ужин, отличающийся от того, что едят другие члены семьи. Соблюдать определенный порядок действий, чтобы не вызывать у ребенка тревогу. Список уступок бесконечен, и на них идут все родители в той или иной степени. Осознав, что именно вы делаете для тревожного ребенка, вы сможете решить, помогают эти действия или вредят, и внести некоторые коррективы. Следующий опросник поможет вам определить, уступаете ли вы тревожности вашего ребенка и как именно. Как вы поддерживаете тревожность ребенка? Ответьте на эти вопросы как можно точнее. Обратите внимание, что ответы партнеров могут различаться, поэтому вам и вашему партнеру имеет смысл пройти этот опросник по отдельности. По шкале от 1 до 5, как часто вы совершаете следующие действия? 1. Никогда. 2. Ежемесячно. 3. Еженедельно. 4. Ежедневно. 5. Несколько раз в день. Вы готовите для ребенка особое блюдо на ужин, отличающееся от того, что едят остальные члены семьи. Отвечаете на вопрос, заданный ребенку, а не вам. Позволяете ребенку спать в вашей постели. Спите в постели ребенка вместе с ним. Позволяете ребенку пропустить школу и остаться дома. Забираете ребенка из школы пораньше. Позволяете ребенку отменять социальные планы. Возите ребенка в школу и забираете из школы на машине, чтобы он не ездил на автобусе. Отвечаете на звонки или сообщения от ребенка, который проверяет, все ли у вас в порядке. Отпрашиваетесь с работы, чтобы остаться дома с ребенком. Забираете ребенка раньше из гостей или с социальных мероприятий. Звоните учителю, чтобы ребенка освободили от выполнения задания. Успокаивайте ребенка. Обеспечивайте ребенку все, что он требует, лишь бы он не тревожился. Меняйте свой распорядок дня, подстраиваясь под тревожность вашего ребенка. Участвуйте в ритуалах, связанных с тревожностью вашего ребенка. Анализируем результат. Если вы внимательно посмотрите на этот опросник, то заметите, для родителей нормально иногда совершать подобные действия. Все мы время от времени успокаиваем своих детей, меняем планы ради них или остаемся дома, когда они болеют. В этом нет ничего плохого. Проблема возникает тогда, когда уступки становятся слишком частыми или масштабными. Если они превращаются в норму, это и вызывает беспокойство. Например, если вы не можете оставить дочь на тренировке по гимнастике, потому что каждый раз, как только вы выходите за дверь, она впадает в истерику, и вы вынуждены присутствовать на всех занятиях. Это пример нездоровой уступки. Попробуйте оценить, какие уступки вы допускаете еженедельно, ежедневно и даже несколько раз в день. Замечаете ли вы закономерность? Что произойдет, если вы перестанете так поступать? Насколько сложно будет ребенку принять перемену? Если вы подозреваете, что у вас просто сформировалась привычка, но ребенок не станет сильно переживать, если вы измените ее, обязательно проверьте это. Если, например, вы привыкли засыпать в постели вашего ребенка, не делайте этого сегодня и посмотрите, что произойдет. Насколько сложно или неприятно будет вам, если вы перестанете так поступать? Иногда родители привыкают к уступкам, поскольку так проще. Но если вы измените свое поведение, ребенок начнет беспокоиться. Он спокойно ложится спать, потому что все в семье знают, что через час он переберется в вашу кровать. Если вы запретите это, ребенок устроит грандиозную истерику и вообще откажется ложиться спать. Это вызовет у вас сильный стресс, потому что вы не сможете выспаться. Вместо сна вам придется успокаивать орущего тревожного ребенка, который хлопает дверями, потому что вы изменили систему. Вы можете подумать: «Никакие изменения не стоят таких нервов. Мне нужен сон». Это признак того, что вы вовлечены в цикл уступок ребенку. Вы меняете поведение из-за тревожности ребенка. Если бы не тревожность, вы никогда не поступили бы так. Меньше уступок. Один из самых важных шагов, который вы можете сделать, чтобы помочь ребенку справиться с тревожностью, противоречит родительской интуиции. Реже уступать. Уступая, вы лишаете ребенка возможности учиться тому, как справляться с проблемами. Если же постепенно и последовательно выходите из тревожного цикла ребенка, вы оказываете ему огромную услугу, даете шанс развить самостоятельность, уверенность и смелость. Разумеется, некоторые дети мечтают о том, чтобы вы убрали все тревоги из их жизни и совершенно не заинтересованы в том, чтобы вы меняли свое поведение, даже если это делается исключительно ради их же блага. Уменьшение уступок — это односторонний шаг. Это ваш шанс помочь своему тревожному ребенку, ничего не требуя от него. Мы делаем очень многое для наших детей, и далеко не всегда они согласны с нашими решениями. Позвольте перечислить несколько односторонних решений, которые я приняла в последнее время в интересах своих детей. Водить их к врачу на ежегодные осмотры, заставлять их ходить в школу каждый день, следить за тем, чтобы они питались правильно, а не объедались конфетами, решать, во сколько они ложатся спать, вместо того, чтобы позволять им самим выбирать. Дети редко бывают в восторге от подобных решений. Но мы с мужем не уступаем, потому что понимаем, в долгосрочной перспективе это полезно для наших детей. Прекратить потакать тревожности вашего ребенка — примерно то же самое, что возить его к педиатру, когда у него ангина или грипп. Это не то, что выбрал бы ваш ребенок, но это необходимо для его здоровья. Если вы уже давно потакаете тревожности, самый простой способ начать развивать независимость ребенка и уверенность в себе — делать небольшие шаги. Следующие упражнения помогут вам постепенно отказаться от уступок. Сосредоточьтесь на том, чтобы заменить потакание поддерживающим общением. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вызывающей тревогу, с которой, как вы знаете, ваш ребенок может справиться, используйте поддерживающие высказывания, чтобы валидировать его эмоции и при этом выразить уверенность в его способностях. Неприятные ожидания. Ожидания сложных, а иногда и простых событий иногда тяжело дается тревожным детям. Это может быть предстоящий визит к врачу, переход из одного класса в другой или смена школы. Некоторые дети переживают даже из-за каникул. Удивлять ребенка новым и незапланированным событием — не лучшая идея. Но если предупредить ребенка слишком рано, останется достаточно времени, чтобы тревога нарастала и усугублялась, а это тоже нежелательно. Перечислим несколько советов, которые помогут ребенку справиться с ожиданием того или иного события. Предупредите за определенное время. Подумайте, сколько времени нужно ребенку, чтобы подготовиться морально, но не жить в страхе. Это зависит от предстоящего события. Только факты, пожалуйста. Уточните, какое событие ожидается и когда. Через 14 дней мы полетим на самолете к бабушке. Или завтра после школы у тебя назначен прием у врача. Ответьте на вопросы, но только один раз. Позвольте ребенку задать любые вопросы, какие у него есть, по одному разу. Говорите правду, даже если это сложно. Используйте слова поддержки. Например, «Я знаю, иногда тяжело ждать, но я уверен, что ты справишься». Позвольте ребенку задать дополнительные вопросы, но ограничьте для них время. Если событие планируется еще не скоро, дайте ребенку возможность задать дополнительные вопросы, но только в ограниченное время, чтобы тревога не усиливалась. Например, ужин — отличное время, чтобы поговорить о поездке, так что прибереги свои вопросы до ужина. А если у тебя возникнет еще один вопрос, ты сможешь задать его завтра вечером, за ужином. Как я потакаю своему ребенку? Теперь, когда вы понимаете, что означает потакать тревожности ребенка, перейдем к более практическим вопросам. Это упражнение поможет вам понять, как именно вы невольно усиливаете тревожность, и внести изменения, которые помогут ребенку стать независимее и смелее. В течение нескольких дней отслеживайте все, что вы делаете, чтобы потакать тревожности вашего ребенка. Пока не думайте о том, что вы готовы изменить, а что нет. Используйте опросник в качестве отправной точки, чтобы определить, на какие уступки вы идете. Подумайте, что конкретно вы делаете для ребенка из-за его тревожности. Если бы он не был тревожным, вы бы будили его точно так же? Вы бы одевали его в такую же одежду? Кормили бы его теми же блюдами? Если вы не уверены, запишите это. Совет. Имейте в виду, что отцы и матери могут уступать по-разному. Полезно, чтобы каждый родитель отслеживал свои уступки отдельно. Совет. Выходные и праздники, каникулы, как правило, проходят не так, как будние дни. Подумайте, делаете ли вы какие-либо особые уступки в выходные, которые также следует учесть. Строим лестницу уступок. Одна из популярных техник когнитивно-поведенческой терапии при лечении тревожности — распределение шагов от самых простых до самых сложных. Представьте, что вы поднимаетесь по лестнице. Попытаться запрыгнуть сразу на верхушку — самый быстрый способ подняться, но довольно небезопасный. Может, вы и доберетесь до цели, но, скорее всего, упадете, поранитесь, сломаете лестницу и в итоге окажетесь там, где начали, а то и хуже. Если вы будете подниматься по ступенькам одна за другой, вам покажется, что вы вообще не продвигаетесь вперед, но в конце концов вы доберетесь до вершины. Вспомните уступки, которые вы определили в предыдущем упражнении. Если бы вы собирались изменить свое поведение, как бы вы ответили на следующие вопросы? Какие шаги были для вас самыми простыми? Какие шаги были бы средними по сложности? Какие шаги были бы для вас самыми сложными? Подумайте о своем поведении и реакции ребенка. Возможно, вам было бы проще, скажем, отказаться от роли его личного повара и готовить только один семейный ужин. Но вы считаете, что ребенок устроит грандиозную истерику без своих любимых куриных наггетсов на правильной тарелке. Такая реакция может означать, что изменение привычек, связанных с ужином, станет действительно трудным, даже если трудность будет заключаться только в реакции ребенка, а не в ваших действиях. Противоположность уступки — обычное поведение, без излишеств и лишних усилий. Приготовить один ужин вместо трех, забрать ребенка из школы вовремя, а не приезжать за 45 минут и ждать в машине, чтобы встретить ребенка первым. Позволить ребенку ответить или не ответить, когда незнакомый человек задает ему вопрос, а не отвечать за него. Лестница уступок. Трудность 10. Готовить только один ужин для семьи, куда входит и то, что обычно ест мой ребенок. Трудность 9. Не забирать ребенка из школы на машине, а отправить его на автобусе. Трудность 7. Перед сном выходить из спальни ребенка, посидев с ним 10 минут. Трудность 5. Отвечать на вопросы ребенка только один раз, чтобы успокоить его. Трудность 3. Отвечать на звонки ребенка только один раз в час. Моя лестница уступок. Это упражнение поможет вам составить план по уменьшению количества уступок в ответ на тревожность вашего ребенка, выстроив лестницу уступок. Первое. Возьмите свой список уступок. Второе. Оцените, насколько сложно вам будет отказаться от каждой уступки, учитывая изменения своего поведения, а также ожидаемую реакцию ребенка. Оцените каждый пункт по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что это будет невероятно легко, а 10, что это будет самой сложной задачей в мире. Третье. Расставьте пункты в списке по порядку. Какие шаги вам будет легче всего исключить? Какие сложнее всего? Помните, все индивидуально. С какой уступки начать? При выборе первого шага, который поможет ребенку справиться с тревожностью, учитывайте следующие факторы. Не обязательно начинать с самой нижней ступеньки. Лучше подумайте, как часто вы идете на данные уступки и что может пойти не так. Частота. Выбирайте уступки, на которые вы идете часто. Если ребенок просит вас встать на голову, чтобы облегчить его тревогу, но только в первое число месяца, то, вероятно, пройдет месяц или два, прежде чем он заметит, что вы этого не делаете. Выберите то, что происходит чаще, даже если это немного сложнее. Например, если вы всегда даете ребенку перекусить перед сном, потому что он боится, что проголодается посреди ночи, попробуйте не давать ему этот перекус перед сном. Наихудшие сценарии. При выборе цели подумайте, что может пойти не так. Представьте, что вы изменили свое поведение. Какой может быть реакция ребенка? Это теоретическое упражнение поможет вам убедиться, что вы выбрали разумную цель. Чем тщательнее вы продумаете все, что может пойти не так, тем лучше вы подготовитесь и справитесь со всеми трудностями. Например, если я не буду давать ребенку перекус перед сном, что произойдет? Возможно, он сам пойдет и найдет себе перекус. Я бы назвала это победой, потому что если родитель не участвует в этом процессе, это тоже способствует будущему успеху. Возможно, он устроит истерику на 3 часа и откажется спать. На мой взгляд, это тоже приемлемый сценарий, потому что рано или поздно дети все равно засыпают. На следующий день он будет уставшим, но вряд ли сможет каждый вечер засыпать на 3 часа позже обычного времени. В этом случае вам поможет выборочное игнорирование, потому что вы знаете, что поведение вашего ребенка сначала ухудшится, а потом исправится. Если вы готовы купить беруши и решительно не давать перекус перед сном, истерики со временем прекратятся. Будьте готовы. Чем лучше вы подготовитесь ко всем возможным реакциям на ваше одностороннее решение, тем лучше для вас. Иначе вы сильно удивитесь, когда ребенок вдруг предпочтет раздеться догола, чем выбирать себе пижаму. Окажется, что вы даже не предполагали подобного развития событий. Хорошенько подумайте, как может отреагировать ваш ребенок. Затем подумайте, как вы справитесь с подобной реакцией. Если вы сомневаетесь, что справитесь с реакцией ребенка, измените свой план. Вы всегда можете сделать полшага, например, попросить выполнить это действие партнера, который обычно этим не занимается, или прийти в школу раньше на 2 минуты, а не на 10. Или же выберите цель попроще. Настроиться на успех означает сосредоточиться на долгосрочной цели, а не пытаться изменить свою жизнь здесь и сейчас. Проанализируйте свой день. Наконец, несколько советов. Сначала избавьтесь от уступок, касающихся выходных или ночного сна, прежде чем менять утреннюю рутину. Причина проста. Вам будет гораздо проще устраниться из ситуации, вызывающей тревожность, когда вам некуда спешить. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок приезжал в школу вовремя, но перестанете помогать ему по утрам, спешки и хаоса будет намного больше. Если вы обычно возите ребенка в школу на машине, потому что он не любит школьный автобус, например, ему достаточно просто опоздать на автобус, чтобы вынудить вас вести его на машине. Если бы вместо этого вы выбрали не утро, а послеобеденное время, и решили, что в качестве первого шага вы откажетесь забирать его из школы, то, возможно, он сядет на автобус, зная, что вы не приедете за ним. Возможно, он все равно опоздает на автобус, но теперь вы можете проявить творческий подход. Попросите подругу или соседку забрать его, или попросите учителя отвезти его домой. Главное, вы успешно выполнили свой первый шаг, потому что не вы забрали ребенка, и он оказался в менее предпочтительной для себя ситуации. Отказываемся от уступок, план действий. Это упражнение поможет вам реализовать план и поддержать ребенка в борьбе с тревожностью. Первое. Выберите цель. Каким шагом на лестнице уступок вы займетесь в первую очередь? Второе. Что именно вы собираетесь изменить? Сосредоточьтесь на своем поведении, которое вы хотите изменить, а не на том, чего ожидаете от своего ребенка. Третье. Проверьте план на прочность. Какой худший сценарий может случиться, если вы предпримете этот шаг? Сможете ли вы с этим справиться? Как, по вашему мнению, отреагирует ребенок? Что вы будете делать? Как еще может отреагировать ребенок? Что вы будете делать? Как правильно успокаивать? Как только ребенок логически поймет ваше объяснение, исчезнет необходимость бесконечно отвечать на одни и те же вопросы. Если вы продолжите это делать, значит, вы попали в ловушку заверений. Ваши ответы не влияют на тревожность вашего ребенка. Более того, могут ее усугубить. Заверения создают цикл тревожности и потребность получить ответы на вопросы, чтобы успокоиться, потому что ребенок не научился терпеть неопределенность, связанную с незнанием. Если вы будете раз за разом давать ребенку одни и те же ответы, он перестанет доверять себе и будет чувствовать себя спокойно только тогда, когда вы дадите ему ответ, который он хочет услышать. Цикл заверений. Ребенку тревожно. Он ищет успокоение у родителя. Родитель облегчает его беспокойство заверениями. Ребенок успокаивается, и тревожность исчезает. Ребенок не развивает навыки самостоятельности и управления эмоциями. Ребенок сталкивается с триггером и не знает, что делать. Ребенку тревожно. Далее несколько вопросов и действий, которые чаще всего отражают стремление ребенка получить заверение. «Ты точно не злишься на меня?» «Ты обещаешь, что все будет хорошо?» «Ты точно заберешь меня из школы?» «Можешь еще раз проверить мою домашнюю работу, чтобы убедиться, что нет ни одной ошибки? Мне кажется, я что-то упустил». «Ты измеришь мне температуру еще раз?» «Или проверишь пульс, послушаешь сердцебиение, проверишь другие физические симптомы?» Чтобы избежать ловушки заверений, сначала выделите время для исправления неверной информации. Подробно обсудите проблему так, чтобы вам, как родителю, было абсолютно ясно, у ребенка есть необходимая информация, и он логически понимает ответ на свой вопрос. В следующий раз, когда ребенок задаст тот же вопрос, воспользуйтесь одним из следующих подходов. Не отвечайте. Скажите ребенку: «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос». Или: «Я не знаю, а ты как думаешь?» Детям не всегда нравится такой вариант, потому что тревожность настойчиво требует успокоения. Но поверьте мне и себе, вам не нужно отвечать на одни и те же вопросы по 50 раз. Вы давайте карточки заверений. Подумайте, сколько раз в день вы готовы успокаивать своего ребенка. Вы давайте ребенку билетики или карточки. Каждый раз, когда он задает вопрос, на который вы уже ответили, скажите: «Я уже ответил на этот вопрос. Хочешь использовать одну из своих карточек для ответа?» Забирайте карточку за каждый данный вами ответ. Каждый день обменивайте неиспользованные карточки на небольшой приз или угощение. Постепенно уменьшайте количество карточек, которые ребенок получает раз в неделю. Отложите ответ. Скажите ребенку, что вы уже ответили на этот вопрос, а если он все равно хочет получить ответ, вы ответите снова через 10 минут. Постепенно увеличивайте этот интервал каждые несколько дней. При необходимости используйте выборочное игнорирование в течение этого интервала времени. Ведите дневник вопросов. Записывайте ответы на вопросы, направленные на получение заверений. Это лучше всего работает с читающими детьми, но я обнаружила, что иногда даже детям, которые не умеют читать, нравится иметь некий осязаемый формат ответа. Как вести дневник вопросов? Эта стратегия позволит понять, не попали ли вы под влияние тревожности своего ребенка. Кроме того, это эффективный инструмент по уменьшению количества вопросов, направленных на получение заверений. Первое. Купите блокнот. Назовите его «Дневник вопросов моего ребенка» и позвольте ему украсить блокнот. Храните его на видном месте в вашем доме, чтобы взять сразу же, когда возникнет необходимость. Второе. Записывайте все вопросы, связанные с тревожностью, по мере их появления. Когда ребенок задает вопрос, но при этом нуждается в конкретной информации, запишите его в дневник. Например: «Кто заберет меня завтра из школы? Какие у нас планы на субботу? Когда мой друг придет в гости? Во сколько мне ложиться спать?» Третье. Ответьте на вопрос в письменной форме. «Мама забирает тебя из школы каждый понедельник». Эта стратегия работает потому, что вы исключаете бесконечный поиск заверений, а не потому, что вы записываете ответ. Записывая ответ, вы просто отмечаете, что был вопрос и вы на него ответили. Четвертое. Укажите на вопросы, вызванные тревожностью, и направьте ребенка к дневнику вопросов. В следующий раз, когда ребенок задаст тот же вопрос, отметьте, что это вопрос, вызванный беспокойством или тревожностью. Например, этот вопрос вызван тревожностью, и ты можешь посмотреть ответ в своем дневнике вопросов. Не отвечайте на вопрос снова. Подумайте, это новый вопрос или тот же самый? Тревожность коварна, и дети часто перефразируют один и тот же вопрос и жалуются, что вы не ответили именно на этот вариант вопроса. Поверьте, вы уже ответили. Пятое. Используйте поддержку, чтобы дополнить этот навык. Валидируйте чувства ребенка. Скажите, это действительно тяжело, когда ни один ответ не приносит полного облегчения, и что вы гордитесь тем, какой он смелый и как хорошо он пользуется дневником вопросов. Совет. Определяйте, какие вопросы вызваны тревожностью. Иногда дети задают вопросы из любопытства. Надежный показатель. Касается ли вопрос темы, которая обычно тревожит вашего ребенка? Имейте в виду, что ничего страшного не произойдет, если вы ошибетесь и запишете ответ на вопрос, никак не связанный с тревожностью. Особые опасения, фрустрация и стремление к совершенству. Тревожным и нетревожным детям трудно выполнять задачи, которые вызывают у них фрустрацию. В конце концов, в ней нет ничего приятного. Развитие толерантности к фрустрации — важный навык для детей, потому что фрустрация необходима для обучения. В жизни есть то, что мы знаем, и то, чего мы не знаем. Между этими двумя полюсами находится то, что мы можем узнать, но пока не узнали. И до тех пор, пока мы не узнаем этого, мы испытываем фрустрацию. Дети часто видят, как взрослые, казалось бы, прекрасно справляются с трудными задачами, и это может усилить их фрустрацию и негативные чувства. Почему я не могу нарисовать картинку так, как мама? У нее всегда получается с первого раза. Вот почему важно подавать пример, делиться своими эмоциями. Так вы показываете детям, что вы тоже испытываете разочарование и учите их грамотно справляться с фрустрацией. Многие из нас стараются хорошо выполнять задачи, но когда дети стремятся к совершенству, что, как правило, недостижимо, они разочаровываются и опускают руки. Тревожные дети опускают руки довольно быстро, иногда даже до того, как столкнуться с трудностями, потому что потом не хотят страдать из-за неудачи. Чтобы помочь детям справиться с фрустрацией, научите их терпеливо относиться к сложным задачам и даже к неудачам. Воспользуйтесь следующим планом. Первое. Подайте пример здорового управления эмоциями, описывая свои действия и чувства, когда представляется такая возможность. «Я очень расстроен, но я попробую еще раз и еще раз. Меня раздражает, что мне никак не попадается нужная карта, но я продолжу играть с тобой, потому что это весело. Иногда мне хочется сдаться, когда я расстроен, но я поступлю наоборот и продолжу играть». Второе. Хвалите за настойчивость. Когда вы видите, что ребенок делает что-то сложное или неприятное, похвалите за упорство. «Молодец, что не сдался, хотя это было сложно. Как здорово, что ты попробовал еще раз после того, как промахнулся. Какой ты упорный!» Третье. Описывайте любые целенаправленные действия, которые вы видите у ребенка. Это поможет ему сосредоточиться на задаче и не обращать внимания на неудачи. Ты ведешь мяч. Ты целишься, чтобы попасть карандашом в стакан. Ты промахнулся, но сразу же перешел к следующему броску и пробуешь снова. Игры для перфекционистов. Научите ребенка справляться с разочарованием, играя с ним в игры, вызывающие разочарование. Это поможет развить толерантность к фрустрации, поставив ребенка в положение, в котором он, скорее всего, потерпит поражение, но вполне терпимое и в увлекательной форме. Этим играм можно уделять по 5-10 минут 2-3 раза в неделю. Как и с любым новым навыком, чем больше последовательности, тем проще сформировать новую привычку. Обратите внимание, что для некоторых из этих игр вам могут понадобиться дополнительные материалы или придется купить саму игру. Если ваш ребенок слишком боится проигрывать, сначала играйте вместе с ним, в одной команде, а по мере того, как он начнет привыкать к играм, переходите к соревнованию. Далее несколько идей для таких игр. Многие настольные игры могут вызвать у детей разочарование, если играть по правилам. Если это подходит ребенку, играйте в свои любимые настольные игры. Игры, которые особенно часто вызывают разочарование. Perfection и Operation. Старайтесь забросить мячики для пинг-понга в коробку из-под яиц. Побеждает тот, кто за минуту забросит больше мячей. Старайтесь попасть незаточенным карандашом в стаканчик. Побеждает тот, кто за минуту забросит больше карандашей. Положите печенье Орео себе на лоб. Побеждает тот, кто первым поймает печенье ртом, не используя рук. Башни из стаканчиков. Кто построит самую высокую башню из пластиковых стаканчиков до истечения определенного времени? Другой вариант игры. Кто построит самую большую пирамиду? Поищите в интернете игры-минутки для детей и выберите то, что вам понравится. Тревожность в школе. Иногда тревожные дети ведут себя дома совершенно иначе, чем в школе. Чаще всего в школе они особенно сдержаны из-за страха наказания или ошибок. Они тише воды, ниже травы, не тянут руку, не участвуют в обсуждениях и стараются предугадать каждое движение учителя, чтобы не попасть в неприятности. Однако у некоторых детей тревожность проявляется иначе, в виде вызывающего или импульсивного поведения. Если ваш ребенок испытывает трудности с переходным периодом и нарушением привычного распорядка, он может бурно реагировать на триггеры тревожности. Представьте ситуацию. Если я предложу вам прыгнуть с парашютом, а вы совершенно не хотите этого делать, вы развернетесь, выйдете из моего кабинета и отправитесь домой. У детей нет возможности избегать того, что вызывает у них тревогу. Если я попрошу тревожного ребенка сделать то, что пугает его, он не сможет просто встать и уйти. Зато он сможет швырнуть учебник через стол или выбежать из класса. Это его способ избежать триггера. Перечислим несколько распространенных симптомов тревожности и посмотрим, как они проявляются в школе и на уроках. Перфекционизм. Некоторые дети по 100 раз переписывают одно и то же, добиваясь совершенства, тратят много времени на идеальное выполнение задания, превышающее разумные ожидания. Это может проявляться на уроках в школе или в домашней работе. Социальные страхи. Некоторым детям трудно выполнять задания, когда другие смотрят на них. Когда им нужно работать в команде или выступать перед всем классом. Они всеми силами избегают внимания или даже не отвечают на вопросы в классе. Оценки. Некоторые дети не выполняют задания из-за перфекционизма. Иногда они настолько переживают, чтобы сделать все идеально, что предпочитают вообще ничего не делать, если считают, что не справятся. Избирательный мутизм. Это специфическое детское тревожное расстройство, когда в некоторых ситуациях дети испытывают трудности с речью. Детям, у которых диагностировали избирательный мутизм, зачастую тяжелее разговаривать в школе, чем дома. Подробнее об избирательном мутизме смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Чтобы справиться с тревожностью в школе, подумайте, будут ли эффективны следующие подходы. Вы идете на уступки своему ребенку, чтобы он меньше переживал, но это мешает ему справляться с трудностями. Вернитесь к списку уступок, чтобы постепенно сократить количество уступок, связанных со школой. Используя слова поддержки, можете ли вы помочь ребенку вести себя смелее в школе? Можете ли вы вместе с ребенком поставить цель и вознаграждать его за прогресс? Когда мне стоит поговорить с учителем? Если у вас тревожный ребенок, иногда сложно решить, к кому обратиться за помощью и, в частности, когда следует заглянуть в школу. Принимая решение о том, следует ли привлекать школу к борьбе с тревожностью ребенка, учитывайте следующее. Является ли школа источником тревожности? Когда вы активно работаете над достижением цели, связанной с учебным днем, полезно оказать ребенку дополнительную поддержку в самой школе. Обратитесь к учителю или школьному психологу и сообщите им, какая поддержка вам нужна. Возможно, вам придется объяснить учителям, что нужно делать, в частности, как хвалить ребенка за его действия, давать небольшие вознаграждения или просто поддерживать ваши действия. Нужно ли вам быть на связи с учителями? Если ребенок плохо ведет себя в школе, открытое общение с учителями поможет решить эту проблему. Мне нравится стратегия под названием «дневник поведения». Она задает конкретные наблюдаемые цели, и учитель заполняет этот дневник каждый день. Затем дома вы можете похвалить и вознаградить ребенка за успехи. Более подробную информацию можно найти в разделе «Ресурсы». Нужна ли ребенку дополнительная поддержка? Если ребенку нужна дополнительная поддержка в течение учебного дня, стоит найти подходящего специалиста. Некоторые школы помогают с этим неформально. Но если ваш ребенок испытывает трудности, в Соединенных Штатах можно получить официальную поддержку, план 504 или план индивидуального образования. Это планы адаптации, которые доступны вашей семье на законном основании с учетом образовательных и эмоциональных потребностей ребенка. Вам нужно только запросить психологическую оценку в вашем школьном округе. В России для перевода на индивидуальное обучение по медицинским показаниям требуется заключение психолога-медико-педагогической комиссии и справка из поликлиники. Избегание школы. Еще одна проблема, которая связана со школой и может возникнуть на этом этапе — избегание школы. Есть много причин, по которым дети начинают избегать школы, но тревожность — одна из главных. Школа — это переходный этап, а когда вы привозите ребенка в школу и оставляете его там, это разлука. Именно поэтому для детей младшего школьного возраста, которые боятся расставаться с родителями, школа часто становится триггером. Перечислим несколько советов, которые помогут справиться с этой разлукой. Привести ребенка в школу — приоритет. Гораздо легче справиться с тревожностью ребенка, когда он уже находится в школе. Если школа станет необязательной, тревожность ребенка будет усиливаться еще больше, как только вы заговорите о школе или станете обсуждать, пойдет ребенок в школу сегодня или нет. Ребенок может протестовать, то есть кричать и плакать, но физически доставить его в школу лучше, чем оставить его дома. Сделайте альтернативы школе скучными. Если ваш ребенок все же остается дома, не превращайте его жизнь в вечный праздник и безделье. Не возите его на интересные прогулки и не делайте пребывание дома особенно веселым. Школьное время — это рабочее время, а значит, нужно делать домашнее задание или выполнять обязанности по дому. Старайтесь, насколько возможно, придерживаться школьного расписания, если тревожность вашего ребенка мешает ему ходить в школу. Используйте поощрение и похвалу за посещение школы. Если ребенку трудно ходить в школу, отложите поощрение и приключения для тех дней, когда он все-таки пойдет в школу. Используйте ежедневные небольшие поощрения или дайте ему возможность заработать более серьезные призы. Подробнее смотрите главу 5 «Выбор эффективных вознаграждений». Всегда используйте конкретную похвалу за то, что ребенок смело ходит в школу. Будьте готовы к тому, что тревожность ребенка усилится после каникул или в переходный период. Длинные выходные, каникулы, переход из детского сада в первый класс — все это может вызывать тревогу. Составьте план действий.